Как правило, существовали и запасные варианты, к которым можно было прибегнуть, если противоположная сторона не шла на уступки. Такие варианты предусматривались и в наших директивах, но Громыко обычно держался за первоначальную позицию мертвой хваткой, как бульдог, и отстаивал ее до конца, даже тогда, когда ситуация позволяла ввести в игру запасной вариант. Он, как никто другой, был упорен и даже упрям на переговорах и не шел на уступки, ни шагу назад. Эти слова можно, пожалуй, считать его девизом. Андрей Андреевич предпочитал оставлять наш запасной вариант для следующего раунда переговоров, надеясь, что перед твердой и непреклонной позицией советской дипломатии противоположная сторона дрогнет и пойдет на уступки. И только когда убеждался в полной бесперспективности таких надежд, пускал в ход запасной вариант, считая необходимым, однако, еще раз согласовать его с начальством, то есть с самим генсеком. Хождение по кругу. Переговорщик Громыко был, конечно, жесткий. Можно сказать, что его даже побаивались собеседники, причем самого высокого уровня. Подчас ему удавалось, благодаря своему характеру, выдавливать из них кое-какие уступки, хотя и не всегда. Приведу один пример, относящийся к началу 80-х годов. Дело было в Женеве, где Громыко вел переговоры с очередным госсекретарем Соединенных Штатов. Беседа длилась долго, часа четыре. Громыко начал уставать. Наверное, возраст брал свое. Андрей Андреевич не выдерживал уже тех нагрузок, которые раньше переносил с поразительной легкостью. Сейчас я думаю, что, может быть, причина была в том, что во время зарубежных поездок он практически не отдыхал, а работал Громыко сверх всякой меры. Мог, например, находясь на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, принимать до 10 министров в день, и с каждым проводил примерно по часу, а то и больше. Он вообще трудился по 12-14 часов в сутки, не считая званых завтраков или обедов, что, надо сказать, тоже было работой. Итак, рабочий день переговоров в Женеве подходил к концу. Диалог велся на американской территории, иначе говоря, в представительстве США. Как это часто бывало, у нас с американцами нашла коса на камень. Они выдвигали условия, для нас совершенно неприемлемые. Переговоры закружились на одном месте. Наши предложения натыкались на возражения американцев, встречные, не устраивали нас. Громыко, по всей вероятности, уже решил, что на этот раз с американцами каши не сваришь, ни к каким соглашениям не придешь. А между тем надо было согласовать исходные позиции, без которых дальнейшие переговоры просто не могли состояться. Необходимо отметить, что Андрей Андреевич любил рубленые, четкие формулировки. Почти все беседы он заканчивал примерно одинаково. Так вот, подвожу итоги. Могу ли я, вернувшись домой, доложить советскому руководству и лично товарищу Брежневу, что американская сторона согласна? И дальше он нашими кондовыми партийными фразами излагал то, к чему, по его мнению, стороны пришли в результате переговоров. Для человека непривычного такой язык был очень труден для восприятия. Зачастую, как и в каком-нибудь постановлении советского партийного руководства, в сказанном практически невозможно было выявить рациональное зерно. Громыко прекрасно это понимал и специально вовсю использовал подобные формулировки. Само собой разумеется, в своих, то есть в советских, интересах. Он не передергивал факты, но излагал их с некоторым креном в сторону нашей позиции. Более опытные, уже успевшие привыкнуть к тактике Громыко госсекретари обычно начинали отвечать примерно так. В общем, да, однако, и если не возражали напрямую, то излагали дипломатически тонко вариант собственной позиции. А Громыко, в свою очередь, просто припирал их к стене, старался избавиться от всех нюансов и свести неопределенную позицию к совершенно четкой формулировке. Он как бы обрубал, обстругивал их позицию, так что оставался один только остов, и настаивал на том, чтобы этот остов был принят в качестве итоговой договоренности. К его чести надо сказать, что чаще всего ему это удавалось. В такие моменты Андрей Андреевич бывал удовлетворенным. У него появлялась уверенность, что даже кремлевские старцы все поймут, когда он будет докладывать об успешных итогах переговоров на заседании Политбюро. Как я уже говорил, переговоры в Женеве шли туго, и Громыко, по-моему, убедил себя в том, что американцы уступать не намерены. И вдруг часа через четыре мне и другим членам советской делегации после очередного изложения американцами своей позиции стало ясно, что они перешли на запасной вариант, очень незаметно сделали небольшой шаг к сближению наших позиций. Его даже нельзя было назвать уступкой. Это такой типичный дипломатический нюанс. Делается какой-то маленький шажок вперед, небольшая подвижка, которые могут в итоге сломить ход переговоров, зашедших в тупик, или несколько ослабить узел противоречий. Словом, мне показалось, что путь к началу нового, более продуктивного этапа переговоров открыт. Но Громыко, по всей видимости, пропустил этот момент, не уловил послабления в позиции оппонентов. Он продолжал в своей манере. «Значит, я должен буду, вернувшись в Москву, доложить советскому руководству и лично товарищу Брежневу, что американская сторона отказывается от наших предложений. Следовательно, никаких переговоров не будет», — услышал я знакомую фразу. Госсекретарь занервничал. Начал снова излагать американскую позицию. Но Андрей Андреевич не сдавался. «Вы по-прежнему говорите одно и то же», — напирал он. «Следует отметить еще одно. Громыко, зная английский, часто не требовал перевода. Так было и на этот раз, что, видимо, также помешало ему уловить маленькую подвижку в позиции американцев. Пришлось наклониться к нему и тихо сказать: «Андрей Андреевич, может быть, вы заслушаете перевод?» В ответ он сердито буркнул: «Да не нужен мне никакой перевод, все и так ясно». Настаивать, понятно, я не мог. Спас положение Георгий Маркович Корниенко, первый заместитель министра, опытнейший дипломат. Увидев выражение моего лица, он шепнул Громыко: «Давайте сделаем перерыв на 10 минут». Тот нехотя согласился. У американцев прямо-таки вырвался вздох облегчения. Надо полагать, они давно уже поняли, что к чему. Со времени, когда они перешли на свой запасной вариант, прошло около полутора часов, а с начала переговоров – больше пяти. Американцы встали из-за стола и удалились, а мы остались в комнате переговоров. Корниенко начал объяснять Громыко суть подвижки американцев, которая позволяла нам в рамках наших директив согласиться с их предложениями. Андрей Андреевич поначалу с недоверием слушал своего заместителя, потом попросил меня зачитать перевод. Выслушал, хмыкнул, почесал затылок и, похоже, успокоился. Заставил меня прочитать мои записи еще раз. Спросил у Корниенко: «Мы можем с этим согласиться?» Тот ответил утвердительно. Американцы вернулись. Громыко еще какое-то время распространялся о том, что то-то и то-то для нас неприемлемо, но если, дескать, их позиция сводится к тому-то и тому-то, то, наверное, на определенных условиях мы могли бы договориться. Короче говоря, минут через 15 встреча закончилась благополучно. Все с облегчением выпили по глотку виски. Как видим, Громыко вел переговоры жестко, с нажимом. Но в дипломатии это нормально. Собеседники, как правило, умеют вовремя остановиться, даже в случае конфронтации. Независимо от взлетов и падений в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки, а тех и других было немало в годы, когда Громыко находился на посту министра иностранных дел, переговоры всегда велись предельно цивилизованно. При возникновении каких-то острых разногласий нажим Громыко становился жестче, а формулировки – прямолинейней. Но грань дозволенного он не переходил никогда. Более того, с новыми госсекретарями он стремился установить личные доверительные взаимоотношения. Андрей Андреевич придавал таким отношениям большое значение. Сказал бы даже, что каждого нового госсекретаря он воспринимал прежде всего как человека, а потом уже как должностное лицо. Тупики. Помимо умения настаивать на своем, у Андрея Андреевича была уникальная способность закрывать тему, если ее дальнейшее обсуждение не входило в его планы или ему просто нечего было выдвинуть в качестве дополнительной аргументации. В течение ряда лет одной из главных тем советско-американских переговоров являлась ближневосточная проблема – отношения между арабскими странами и Израилем. Тема эта обсуждалась с государственными деятелями не только США, но и других стран. Неоднократно встречались, на нейтральной почве, конечно, даже с министром иностранных дел самого Израиля, хотя у нас не было тогда дипломатических связей. Полноценно участвовать в переговорном процессе Советский Союз не мог именно по этой причине. США, напротив, проявляли большую активность. Генри Киссинджер, например, часто отправлялся в вояжи на Ближний Восток, где занимался челночной дипломатией. Летал между Тель-Авивом, Дамаском и Каиром, стараясь предотвратить новую вспышку конфликта. Правда, примирение между Египтом и Израилем произошло только при президенте Картере и его госсекретаре Сайрусе Вэнсе, но вклад Киссинджера в это событие несомненен. Установить с Израилем дипломатические отношения Советский Союз активно призывали наши западные партнеры, да и сам Израиль. А то получалось, что СССР ведет как бы одностороннюю политику, имея официальные контакты только с арабскими государствами. На все призывы восстановить дипломатические связи с Израилем Громыко отвечал одной и той же фразой. «Нет, знаете ли, наш народ этого не поймет». И все. «Ну что тут возразишь? Раз народ не поймет, то слуги народа в лице Политбюро, разумеется, не могут пойти на такой шаг». Собеседнику ничего не оставалось, как переходить к другому вопросу. Подобные народные аргументы пускались в ход, если разговор заходил о Камбодже, с которой у нас, наоборот, были установлены дипломатические отношения. В то время в Камбодже зверствовала банда Пол Пота, и об этом было известно во всем мире, а мы делали вид, что там ничего особенного не происходит. Хотя руководство Камбоджи опиралось на идеи Мао, а с Китаем мы к тому моменту разошлись. На переговорах Громыко напрочь отказывался обсуждать положение в Камбодже. Когда американцы приводили ему пример злодеяний Пол Пота, он, не пытаясь прямо защищать кровавый режим, мрачно заявлял: «У нас нормальные отношения с Камбоджей, и мы не владеем никакой информацией, которая бы подтверждала ваши сведения». После таких слов оппоненты обычно умолкали, ведь у нас в Камбодже имелось посольство, а у американцев нет. И если уж мы не владеем никакой информацией, то кто же ею владеет? Вообще надо сказать, что разногласий с Соединенными Штатами у нас в те времена хватало. Например, при обсуждении ближневосточной проблемы на переговорах с американцами Громыко часто говорил, что Америка недостаточно влияет на своего партнера, Израиль, а ведь могла бы, и так далее. Имелось в виду, что Израиль, мол, зависим от США. Американцы возражали: Израиль – независимое государство, и, несмотря на хорошие с ним отношения, Америка не может заставить его сделать что-то против собственной воли. Когда же речь заходила о ситуации во Вьетнаме и американцы призывали нас оказать влияние на Демократическую Республику Вьетнам, нашего союзника, чтобы побудить эту страну занять более конструктивную позицию по отношению к Южному Вьетнаму, Громыко, пометуя об израильских аргументах оппонентов, говорил, что ДРВ – это самостоятельное государство, имеющее собственную позицию. А вот американцы, мол, могли бы воздействовать на Южный Вьетнам, своего союзника. Подобные переговоры тянулись до бесконечности. Кулаком по столу. На моей памяти был лишь один случай, когда Громыко и его собеседник, в данном случае госсекретарь США Шульц, вышли из себя. Случилось это неделю спустя после того, как наши военные на Дальнем Востоке сбили южнокорейский пассажирский авиалайнер. История достаточно хорошо известна, так что останавливаться на деталях я не буду. Это был период, когда страсти накалились до предела. 8 сентября 1983 года в Мадриде началась встреча министров иностранных дел государств, участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Приезду министров иностранных дел предшествовала довольно длительная работа экспертов, и, конечно же, самыми сложными для Советского Союза оставались вопросы гуманитарного порядка, или, как тогда говорили, вопросы третьей корзины, то есть права человека, свобода выезда, свобода слова и так далее. Заранее было условлено, что наш министр и госсекретарь США, воспользовавшись оказией, проведут отдельную двухстороннюю встречу. В порядке очередности, которая строго соблюдалась, встреча должна была состояться у американцев, а именно в резиденции посла США в Мадриде. После того, как наши сбили южнокорейский пассажирский самолет, во всем мире, и особенно в США, поднялась волна возмущения против советской агрессии. Разумеется, это не предвещало ничего хорошего и для предстоящей встречи двух министров. Но уже перед самой встречей, как по команде, в американской печати появились сообщения, утверждавшие, что Шульц вообще откажется обсуждать обычный круг вопросов с Громыко, если Советский Союз не принесет извинения за сбитый самолет. Высказывались предположения, что встречи может и вовсе не быть, потому что извинения вряд ли последуют. В лучшем случае она продлится 5-10 минут. Повторяю, эти сообщения появились одновременно и в большом количестве, из чего можно было заключить, что сведения исходили из одного и того же источника. Когда мы прибыли в Мадрид, американцы передали нам просьбу Шульца о том, чтобы основной встрече в полном составе предшествовала его беседа с глазу на глаз с Громыко. Практика таких бесед всегда существовала, но наши после газетной шумихи восприняли данную просьбу как намек на то, что именно во время этой беседы Шульц и поднимет вопрос об авиалайнере. Громыко забеспокоился, поручил мне встретиться с кем-нибудь из знакомых американских дипломатов команды Шульца и сказать, что если госсекретарь в ходе беседы один на один планирует поставить вопрос о самолете, то он, Громыко, согласия на нее не дает. Я созвонился с американцами и отправился в гостиницу в центре Мадрида, где они разместились. Том Саймонс, профессиональный американский дипломат, которого я хорошо знал, выслушал меня. Затем появился заместитель госсекретаря Ричард Берт и от имени Шульца заверил, что во время встречи с глазу на глаз вопрос о южнокорейском авиалайнере подниматься не будет. Поехали в американское представительство. Как всегда, у входа толпа журналистов, они наперебой спрашивают Андрея Андреевича, верно ли, что встреча будет очень короткой. Он, не отвечая, проходит в здание и сразу же уединяется с госсекретарем. Вопрос, который поднимает Шульц, действительно не связан с авиалайнером, а относится к группе вопросов третьей корзины. Оказалось, что член нашей делегации на предшествующих переговорах в Мадриде, генерал КГБ Сергей Кондрашов, занимавшийся гуманитарными вопросами, а также диссидентами и отказниками, в конфиденциальном разговоре с одним американским дипломатом пообещал, что вскоре после мадридской встречи на уровне министров группы отказников, за которых особенно ратовал Запад, будет отпущена из СССР. Американцы знали о том, что Кондрашов работает в КГБ, и, очевидно, не сомневались, что от него исходит самая достоверная информация по таким делам. Шульц в начале беседы все же попросил Громыко подтвердить сказанное Кондрашовым. «Я был лично знаком с Кондрашовым, знал его как человека опытного, слов на ветер не бросающего. Поэтому для меня, как, думаю, и для Шульца, стал полной неожиданностью ответ Громыко, который полностью опроверг слова, по его выражению, какого-то там члена делегации и добавил, что ничего подобного не планируется и не планировалось. К тому же он не преминул заявить, что мы никогда не будем идти на поводу у Запада и все, о чем сказал Шульц, это попытка вмешательства во внутренние дела Советского Союза. Прозвучало заявление довольно жестко. Шульца ответ Громыко обескуражил. Он стал ссылаться на то, что сведения исходят от весьма авторитетного члена советской делегации, а не от какого-то там. Громыко сказал, что ему нет дела до того, о чем болтают всякие безответственные лица. Короче говоря, разговор не получился. Тем не менее свое обещание Шульц выполнил. Об авиалайнере не было сказано ни слова. Мы перешли в другой зал, где собрались все участники переговоров. Забегая вперед, скажу, что этих отказников через некоторое время все же выпустили из СССР. Несколько позднее при встрече с Сергеем Кондрашовым, ныне уже отставным генерал-лейтенантом, я, вспомнив тот эпизод, спросил его, как же такое могло случиться. Он ответил, что заверения по поводу конкретных отказников получил от Андропова, а неосведомленность Громыко объяснил сбоем в передаче информации в верхних эшелонах власти в Москве. Словом, что-то Громыко не доложили. Итак, мы сели за стол переговоров и приступили к обсуждению повестки дня. И тут началось. Громыко нервничал. Его вывел из себя разговор об отказниках и диссидентах. Шульц, который тоже был взвинчен, заявил, что хочет начать беседу с вопроса о сбитом авиалайнере. Громыко наотрез отказался обсуждать эту проблему первой. Он сказал, что готов ответить на любые вопросы, касающиеся самолета, но начинать беседу с этого не намерен. Надо, мол, смотреть широко на всю сферу советско-американских отношений, и начинать следует в соответствии со сложившейся традицией, обсудить, куда вообще идут отношения между нашими странами, каково их состояние и перспективы, затем перейти к проблеме разоружения и так далее. А где-то в ходе беседы он готов ответить на вопросы и относительно авиалайнера. Но Шульц вновь повторил, что настаивает на том, чтобы начать именно с этой темы. Громыко не сдавался. Пошли по кругу. И Громыко, и Шульц упрямо твердили каждый свое. Прошло полчаса, и вдруг Громыко, видимо уже дойдя до предела, изо всех сил стукнул кулаком по столу, резко встал и заявил, «Если вас не интересуют глобальные вопросы советско-американских отношений, от которых действительно зависит мир во всем мире, и вы хотите свернуть на какую-то провокационную затею, то вообще никакой беседы не будет». Шульц, спокойный и уравновешенный по характеру человек, тоже сильно ударил кулаком по столу и выкрикнул, «Значит, никакой беседы не будет». Все притихли. Такого никто никогда не видел. Министры, оба красные, до предела раздраженные, стояли друг против друга. Тогда мне показалось, что они готовы разорвать друг друга на куски, и только стол, разделявший их, спасает от этого. «Значит, — спросил Громыко, — мы так и будем считать, что Соединенные Штаты и вы, как их представитель, не желаете обсуждать вопросы, от которых зависит мир на Земле, не хотите?» «Нет, мы хотим обсуждать», — воскликнул Шульц, «и признаем первостепенное значение наших отношений для судеб мира. А если хотите, так давайте обсуждать», — снизил тон Громыко. «Давайте», — уже спокойно согласился Шульц. Перепалка прекратилась, начались переговоры. Причем именно по той повестке дня, которую предложил Громыко. Беседа шла в обычном ритме, пока разговор все же не зашел о сбитом авиалайнере. Тут министры наговорили друг другу массу резких слов, но кулаками больше не стучали. Словом, все закончилось нормально, и пророчества журналистов были полностью опровергнуты. Беседа продолжалась не 5-10 минут, а часа 3, от серьезного до смешного. Большинство госсекретарей США вышли из юристов, бизнесменов и считали себя людьми серьезными, солидными. Сказать, что Громыко был несерьезным, безусловно, тоже нельзя, но все же всплески чувства юмора время от времени у него случались. Помню случай, когда Громыко заставил всех сидящих за столом переговоров смеяться. Произошло это в один из приездов Киссинджера в Москву. Беседа проходила не в МИДовском особняке, а в Кремле. Громыко иногда практиковал такое, дабы повысить значение переговоров. Тем более, что в подобных встречах в Кремле подчас принимал участие и сам Брежнев. И вот в какой-то момент беседы Киссинджер, перелистывая свои бумаги и шепотом советуясь с помощником, вдруг, подняв глаза, посмотрел на массивную люстру и в шутку прикрыл руками текст, который лежал перед ним, явно намекая на наличие скрытых фотокамер. Громыко, уловив смысл жеста, заметил: «Да, возможно, вы правы, но эта техника была установлена еще при Иване Грозном». Генри Киссинджер хорошо запомнил этот случай и даже упомянул о нем в своих мемуарах. А вот другой эпизод, на сей раз характеризующий чувство юмора Киссинджера. Это произошло в Женеве в 1975 году, на последней подготовительной встрече перед подписанием заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в том же году в Хельсинки. Несколько лет лучшие дипломаты всех европейских государств, а также США и Канады, бились над этим документом. Потребовалось много усилий и высокое дипломатическое искусство, чтобы удовлетворить всем требованиям 35 стран-участниц, в число которых входили страны, члены НАТО и Варшавского договора, а также нейтральные и неприсоединившиеся государства. Короче говоря, работы, хоть отбавляй. В результате многотрудных усилий был найден компромисс по всем трем корзинам, военно-политической, экономической и гуманитарной, заключительного документа Хельсинкского совещания. Решили, что министры иностранных дел всех стран соберутся еще раз, чтобы обсудить этот документ, внесут в него последние коррективы, словом, окончательно подготовят его к подписанию главами государств. Что касается Советского Союза и США, то совещание в Женеве явилось для нас еще и дополнительным поводом к встрече и обсуждению собственных проблем, главное из которых считалось ограничение стратегических вооружений. К этому времени все уже думали, что заключительный документ готов, что он, как говорится, в кармане. Поэтому в один из последних дней перед его подписанием Киссинджер и Громыко встретились и, не ожидая никаких осложнений, решили подвести итоги. Послы обеих стран доложили, что документ практически готов. Уже даже обговорили раздел, который для Советского Союза был наиболее трудным, вопросы третьей корзины. Однако оставался незначительный, как тогда показалось и Громыко, и Киссинджеру, вопрос. Делегация одной из самых маленьких европейских стран, Мальты, требовала распространить действие документа и на район Средиземноморья. Всем было понятно, почему Мальта выдвинула это требование. У нее накопились определенные проблемы в отношениях с Ливией из-за спорных шельфовых месторождений нефти. Трудность в разрешении ситуации состояла в том, что в случае удовлетворения требования Мальты концепция безопасности и сотрудничества в Европе выходила за рамки самой Европы, ибо южное побережье Средиземного моря – Африка, а восточное – Азия. Стало быть, появлялся риск привлечения к Хельсинкскому процессу еще и ближневосточных государств с их проблемами. Этого, разумеется, не хотел никто. Однако на Европейском форуме действовал незыблемый принцип консенсуса, то есть принцип обязательного согласия всех участников. Мальта тормозила все дела. Громыко и Киссинджер дали своим представителям четкие указания работать с послом Мальты до тех пор, пока не удастся выработать приемлемый вариант, и как только все будет улажено, немедленно им об этом доложить. А сами тем временем продолжали заниматься вопросами ОСВ, что требовало высокой сосредоточенности и концентрации. Необходимо было учесть количество моноблочных ракет, ракет с разделяющимися головными частями, крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования, подводных лодок, стратегических бомбардировщиков, технические данные, разные уровни и подуровни всего этого и многое другое. Требовалось также изучить массу графиков, диаграмм, таблиц. Короче говоря, работа не из легких. Итак, Киссинджер и Громыко, обложившись бумагами, уже довольно долго обсуждали сложнейшие вопросы, когда вдруг распахнулись двери и в зал вошли послы. Дальше все развивалось прямо как в театре. Министры подняли глаза. Они явно раздражены. Министры. Ну что, решили? Послы. Нет, мальтийцы наотрез отказываются. Оба министра недовольны. Могли бы и не приходить. Наверное, вы не очень постарались. Идите и договаривайтесь. Послы уходят. Министры с трудом вспоминают, на чем они остановились, и снова погружаются в сложные расчеты. Проходит час, открываются двери, вновь входят послы и говорят, ничего не получается. Министры, опять же с трудом оторвавшись от своих бумаг, раздраженно отсылают их обратно. Послы удаляются. Проходит еще час, переговоры между Громыко и Киссинджером приобретают все более ответственный характер, они все глубже уходят в область технических данных и расчетов, и тут опять появляются послы, докладывают. Представитель Мальты сказал, что он ничего сделать не может без личного одобрения премьер-министром Домиником Минтоффом решения о невключении Средиземноморья в документ. Министры, почему же посол Мальты не свяжется со своим премьер-министром? Послы. Он пытался, но Минтоф ежедневно в это время находится на пляже. Там у него маленький купальный домик, где нет телефона. И всем, даже ближайшим помощникам, запрещено нарушать его покой. Наступает тягостная пауза. Министры двух держав, утомленные переговорами, с трудом соображают, что делать, и в конце концов спрашивают. А когда Доминик Минтоф вернется с купания, неизвестно. Может, через час, может... Через полтора, отвечают послы, министры отдают приказ, не слезать с мальтийского посла и через него ловить Минтоффа. Послы уходят, оба министра вновь склоняются над своими бумагами и молчат, все остальные, разумеется, тоже хранят молчание. И вдруг в тягостной тишине раздается басовитый, с легким немецким акцентом голос Генри Киссинджера. Может быть, организовать убийство, взрыв хохота, грянувший с обеих сторон стола, был оглушительным. Киссинджер. Конечно, пошутил. Дело в том, что в то время все чаще становились достоянием гласности факты о тайной борьбе ЦРУ с противниками США, вплоть до планов физического уничтожения некоторых иностранных государственных лидеров. Например, в прессе много писали о таких планах в отношении Фиделя Кастро. Эти истории, став сенсацией, наделали немало шума и даже послужили темой специальных слушаний в Конгрессе. Так что шутка Киссинджера была довольно рискованной. Я сидел рядом с Громыко и видел обращенный на меня полный ужаса взгляд тогдашнего посла США в СССР Уолтера Стессила. По-моему, он был единственным, кто не смеялся. «Виктор, только это не записывайте», – прошептал он мне. Я показал ему глазами на свою лежащую на столе авторучку и пожал плечами. Я не внес шутливую фразу Киссинджера в запись беседы. Вряд ли кто-нибудь в Москве оценил бы этот своеобразный юмор. Примерно через час опять пришли послы и объявили, что Доминик Минтоф вернулся с пляжа. Видимо, купание пошло ему на пользу, и он согласился на предложенный ему компромиссный вариант. Так завершилось согласование окончательного текста заключительного акта. Третья корзина. Сегодня это покажется невероятным, но в середине 70-х годов Советский Союз вдруг стал заправским борцом за права человека. В свое время, сразу после войны, нашей страной были подписаны основополагающие международные акты о соблюдении прав и элементарных свобод, присущих или, как сказали бы в США, данных Богом, любому индивидууму. Но у себя дома никаких прав человека мы не соблюдали и, когда американцы нам ставили это в укор, отвечали, а у вас за океаном притесняют негров и индейцев. Брежневу очень хотелось подписать заключительный акт, потому что именно Советский Союз был инициатором созыва совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта идея возникла как попытка вбить клин между Западной Европой и США и даже подрыть фундамент НАТО. Советский Союз стремился показать, что Европа существует сама по себе, а Америка, она отдельно, там, за океаном. Эта затея с самого начала не имела никаких шансов на успех. Нам, конечно же, потом пришлось уступить. Заключительный акт был также подписан Соединенными Штатами и Канадой. Баланс сил в Европе сохранился. Для СССР прежде всего было важно закрепить послевоенные границы в Европе. Запад с этим согласился, но, в свою очередь, выдвинул проблему соблюдения прав человека. Разумеется, этот вопрос был для нас как кость в горле, но деваться-то некуда. Помню, какие споры шли между Киссинджером и Громыко буквально по каждой формулировке, которая должна была войти в заключительный акт. Особенно, конечно, Громыко возражал по поводу вопросов третьей корзины. Спорили до тех пор, пока Киссинджер, с присущим ему прагматизмом, на грани цинизма, не заявил: «Господин Громыко, что же мы с вами спорим о каких-то тонкостях и нюансах? Ведь всем и так ясно, что Советский Союз никогда не поступится своими интересами, чтобы в этот документ не записали. Иными словами, давайте подпишем, а дальше каждый будет действовать по собственному усмотрению». Киссинджер как в воду глядел. Заключительный акт СССР подписал, но ситуация с правами человека в нашей стране нисколько не изменилась. И все же заключительный акт сыграл свою великую роль. Не сразу, конечно, а ведь поначалу даже названия у этого документа не было. Помню, как однажды я стал участником обсуждения будущего наименования. Меня пригласили к ответственному сотруднику, готовившему проект итогового документа. Мне необходимо было проконтролировать, чтобы при переводе заголовка на другие языки был правильно передан его смысл. Может, потому, что подписывать документ должен был Брежнев, генеральный секретарь, предложили название «Генеральная декларация». Я сказал, что в английском языке словосочетание «Генеральная декларация», «General Declaration», означает общую, не совсем конкретную декларацию, то есть в нашем случае оно не передаст требуемого смысла. То же значение это словосочетание имеет во французском языке и, видимо, в других основных европейских языках. Так, помнится, мы тогда ни к чему и не пришли. В конце концов документ был назван заключительным актом. Предстояло решить, где состоится его подписание. Остановились на Хельсинки, потому, в частности, что Брежнев уже был немощен и до Финляндии ему легче было добраться. Но немаловажную роль сыграло и то, что эта страна нейтральная, традиционно поддерживающая хорошие отношения с Советским Союзом и со всеми другими европейскими странами. Заключительный акт мы подписали. Объемистый документ был даже опубликован газетой «Известия» без каких-либо сокращений, в отличие от прессы западных стран, которая печатала сжатые варианты или просто приводила выдержки из текста. Мы очень гордились, что напечатали документ полностью, хотя многие его положения в СССР не выполнялись. Тем не менее толчок развитию правозащитного движения он дал. Стали организовываться хельсинкские группы, диссиденты подняли голову. Некоторых в ЦК КПСС развитие правозащитного движения раздражало. За участие в разработке такого крамольного документа они даже пытались повесить всех собак на МИД. И, как это ни нелепо звучит, в том, что в стране развелось слишком много диссидентов, обвиняли даже самого Громыко. Да, тяжела была для нашей дипломатии эта третья корзина, утка под номером. Как я уже отмечал, в бытность свою министром иностранных дел Громыко встречался с 9 госсекретарями США и с каждым из них стремился установить личные доверительные отношения. К некоторым он питал симпатию, к другим относился более сдержанно. С теми, кому симпатизировал, с удовольствием общался и вне рамок официальных переговоров. Любые встречи министров иностранных дел во время взаимных визитов непременно сопровождались завтраками или обедами. Опишу запомнившийся мне случай. Громыко и его американский коллега Уильям Роджерс находились в Париже в связи с участием в международной конференции. Обоих сопровождали жены. Во время одной из деловых встреч Роджерс предложил Громыко поужинать вчетвером в знаменитом старейшем парижском ресторане «La Tour de Argent» или «Серебряная башня». Расположен он на набережной Сены, напротив собора Парижской Богоматери, и со своего фасада действительно похож на башню. Громыко недолго раздумывал, получив такое не совсем обычное предложение. Спросил только, не будет ли Роджерс возражать, Если пятым участником ужина станет Суходрев, Роджерс ответил, что мое присутствие он только приветствует. Следующим вечером Роджерс в начале восьмого заехал на своей машине за Читой Громыко в наше посольство на улице Гринель. Министр и я сели в лимузин Громыко, жены, в машину Роджерса. За каждой машиной следовал автомобиль охраны. Нас сопровождали еще две машины охраны, с французской стороны. Такой довольно длинный кортеж подъехал к Серебряной башне. Встретили там очень радушно. Вышел сам хозяин ресторана. Мы поднялись лифтом на верхний этаж и сели за приготовленный заранее стол. Чуть поодаль накрыли стол для телохранителей Громыко и Роджерса. Госсекретарь объявил, что главным блюдом этого ресторана является особым образом приготовленная утка. Мэтр спросил, что господа выпьют в качестве аперитива. Громыко, как это он обычно делал, в свою очередь спросил у меня, хотя прекрасно знал ответ. Суходрев, как вы думаете, что? Я знал о пристрастии Роджерса к виски и не сомневался, что он закажет себе в качестве аперитива именно его. Поэтому ответил, что лучше всего выпить виски. Мужчинам принесли виски, женщинам что-то помягче, и началось застолье. Стали подавать французскую закуску, знаменитый пати де фуа-гра, паштет из гусиной печени. Тут Роджерс повернулся ко мне и сказал, «Виктор, наверное, обо мне плохо подумает мэтр, но я лично хочу выпить еще виски. Вы ко мне не присоединитесь?» «С удовольствием. Пусть о нас двоих плохо думают французы», — ответил я. Вышколенный официант, не моргнув глазом, выслушал просьбу и принес еще два бокала виски. Мы с Роджерсом выпили. И тут настал очень важный момент для французского ужина — выбор вин. К закуске, разумеется, полагалось белое вино, а к утке следовало заказать либо красное, либо розовое. После того, как покончили с закуской, принесли главное блюдо. Утка была нарезана тонкими ломтиками. При нас ее залили особым соусом. Он источал совершенно дивный аромат. Ничего подобного я ни до, ни после этого не ел. К утке подали вино, сейчас уже не помню, какое именно. Громыко пригубил бокал и сказал, «Да, это действительно великолепное вино». Заинтересовавшись вином, он шепнул мне на ухо, чтобы я запомнил его название. Я попросил официанта показать мне этикетку и сказал, что министру Громыко это вино очень понравилось. Я и раньше замечал, что он, крайне редко употреблявший крепкие напитки, всегда с интересом пробовал вина, особенно красные, в том числе и на обедах в Кремле, на которых в те годы, как правило, подавали мукузани. В конце обеда мне принесли разглаженную этикетку. Я сообщил об этом Громыко. Он насторожился. «А это удобно?» Я успокоил его. «Не только удобно, но и принято во всех хороших ресторанах. Помимо всего прочего, такая просьба характеризует вас как человека, разбирающегося в винах. Так что ваши акции в этом ресторане только повысились». Он попросил, чтобы я пока оставил этикетку у себя, но потом не забыл непременно ему отдать. Перед тем, как мы покинули ресторан, каждому из нас вручили по открытке. На ее лицевой стороне красовалась фотография, дагерротип одного из хозяев ресторана в костюме 19 века, занятого приготовлением фирменной утки. А сверху значилось, что по счету, ведущемуся с 1890 года, момента разработки оригинального рецепта приготовления утки, номер съеденной нами птицы, 448-251. Это был один из самых приятных вечеров, проведенных мной рядом с нашим министром. Деловых разговоров не было. Громыко вел беседу на английском языке. Говорили о семьях, детях, внуках. И совсем не касались политики. Сладкий мальчик. Помню, как в очередной приезд Громыко в Вашингтон на переговоры нам сообщили, что встреча с американским президентом Джимми Картером назначена на 8:30 утра. Громыко же по традиции, заведенной советскими руководителями еще в сталинские времена, привык трудиться допоздна, а иногда и по ночам. Он зачастую уезжал из министерства в 9-10 часов вечера, захватив с собой пухлую папку с документами. В МИДе же круглосуточно работали дежурные помощники, которые были готовы в любую минуту выехать к нему на дачу, чтобы привести новые документы или увести отработанные. При таком распорядке Громыко не привык вставать слишком рано, а тем более если предстояла важная встреча. Несколько слов о Картере. Джимми Картера долго считали политиком местного значения. В Джорджии его знали сначала как трудолюбивого и удачливого фермера, владеющего большими плантациями арахиса, культовой для Америки сельскохозяйственной культуры, затем, как губернатора штата. Правоверный баптист из весьма религиозной семьи, Человек с открытым, улыбчивым лицом, светло-русыми волосами и белесыми ресницами, Картер, безусловно, тянул на стопроцентного американца, но не более. Во время президентской избирательной кампании он, соблюдая старую американскую традицию, лично ходил по домам избирателей, стоял у проходных заводов, раздавая листовки, и говорил: «Здравствуйте, меня зовут Джимми Картер. Я собираюсь баллотироваться в президенты Соединенных Штатов». Как это часто бывает в Америке, в результате перипетии предвыборной гонки, стечения обстоятельств, одним словом, удачи белокурый фермер из Джорджии стал президентом. Правда, как потом оказалось, всего на один срок. Американских обывателей после прихода нового президента к власти интересуют не только возможные перемены во внутренней политике, повышение или снижение налогов, увеличение или сокращение расходов на образование, медицину и так далее, но и то, какие изменения он внесет в облик своей резиденции в Белом доме. Я не могу отнести это только лишь к праздному любопытству. Характер перемен в Белом доме говорит очень многое о натуре, пристрастиях и воспитании его нового хозяина, в той или иной форме, в общем-то определяющих будущую внешнюю и внутреннюю политику страны. Поэтому данный вопрос и волнует американцев. Когда президентом был Кеннеди, его жена, в частности, много потрудилась в Белом доме над созданием более шикарного, изысканного убранства. При Линдоне Джонсоне стиль стал простым, техасским. Никсон тоже внес немало своего. Заменяются даже картины, украшающие стены многочисленных комнат и залов Белого дома. При Кеннеди, например, висели произведения маринистов, изображения парусников. Словом, каждый президент вместе с супругой приспосабливает Белый дом под свой образ жизни, имидж, привычки. Это касается как убранства официальной резиденции американских президентов, так и порядков ее внутренней жизни. Меняется стиль обслуживания, питания, организации приемов и торжеств. Конечно же, изменения произошли и при Джимми Картере. После его въезда в Белый дом стали поговаривать, что стиль этой резиденции существенно упростится. Дело в том, что многие предшественники Картера президента критиковались за чрезмерное расточительство за счет налогоплательщиков, организация непомерно роскошных банкетов, приобретение новых сервизов персон на 200 и прочее. И вот, чтобы отмести от себя подобные пересуды, Картер сразу же дал понять, что при нем все будет значительно упрощено. Сменили поваров, взамен французов и итальянцев наняли американцев, кухня стала как бы более патриотичной. Было заявлено, что вина будут подаваться только калифорнийские, это коснулось и американских посольств за рубежом, куда калифорнийцы стали завозиться в обязательном порядке. И вообще ходили слухи, что потребление спиртных напитков в стенах Белого дома будет резко сокращено или даже отменено. При Картере обмен визитами на уровне высших руководителей не осуществлялся. Этот президент в какой-то мере был идеалистом. Вскоре после своего избрания он прислал в Москву госсекретаря Сайруса Венса с предложениями, далеко выходящими за рамки владивостокских договоренностей по вопросам ограничения стратегических вооружений. После этого переговорный процесс надолго застопорился. Казалось, что американцы напрочь отказались от уже согласованной основы. У нас даже считали, что, пока нет преемственности во внешней политике, с Америкой вообще нельзя вести никаких дел и, соответственно, не может быть и встреч на высшем уровне. С. Венс, Л. И. Брежнев, А. А. Громыко на встрече в Кремле. Москва, 1977 год. Еще одна проблема, которой, говоря современным словечком, Картер доставал советское руководство, его навязчивая забота о правах человека. Он выдвинул эту проблему чуть ли не на первый план советско-американского диалога. Конечно, для наших руководителей предложенная тема стала просто острым ножом, приставленным к горлу, и рассматривалась она как вмешательство во внутренние дела СССР, несмотря на подписанный нами ранее заключительный акт. Отношение же Картера к данной теме было идеалистическим, почти религиозным. Новый госсекретарь вместе со своим президентом начал ставить решение тех или иных вопросов в непосредственную зависимость от решения проблем в области соблюдения прав человека, таких, например, как обращение с диссидентами, которых, повторюсь, стало появляться все больше и больше после и, я бы даже сказал, в результате хельсинкских договоренностей. Короче, при Картере советско-американские отношения переживали не лучшие времена. Однако ни американцы, ни мы, даже в условиях взаимных упреков и обвинений в адрес друг друга, все же не отказались от диалога. и вскоре вернулись к практике ежегодных встреч президента США и Громыко во время пребывания нашего министра иностранных дел на Генассамблее ООН. Когда Громыко узнал о том, что американский президент будет ожидать его в Белом доме рано утром, Андрей Андреевич спросил у Добрынина, нельзя ли перенести переговоры на более поздний час. Тот в ответ усмехнулся. Попробовать, конечно, можно, но вообще-то для Картера раннее утро, обычное для встреч время. В Госдепе, мол, подтвердили, что в другое время Картер принять Громыко не может, никуда не денешься. На следующее утро, ровно в половине девятого, мы были в Белом доме. Картер привлек к беседе многочисленных официальных лиц и экспертов, поэтому переговоры проходили в так называемом зале заседаний правительства, примыкающем к овальному кабинету. Едва мы зашли в это довольно просторное помещение, как открылась одна из боковых дверей и появилась пожилая, хорошо выглядящая, одетая в брючный костюм женщина. Президент встал и, улыбнувшись своей известной, несколько застенчивой улыбкой, произнес: «Господин Громыко, прежде чем мы начнем, хотел бы представить вам мою маму. Она очень хотела познакомиться с таким известным человеком, как вы, и я не мог ей в этом отказать. Никто из нас не был готов к столь неожиданной встрече», но Громыко немедленно поднялся, приветливо улыбнулся и воскликнул: «Как, это ваша мама?» Картер обнял ее за плечи и подтвердил: «Да». Громыко сказал, обращаясь к матери президента, что ему очень приятно с ней познакомиться, что он читал о ней в прессе и знает, в частности, о том, что она была волонтером Корпуса мира, американской организации, которая посылает своих членов в слаборазвитые страны для оказания им помощи. Замечу, кстати, что у нас к деятельности Корпуса мира тогда было отрицательное отношение, так как ее истолковывали не иначе, как проявление неоколониализма». Мать Картера, с весьма заметным акцентом жительницы Южных Штатов, ответила, что она тоже счастлива познакомиться с Громыко, а потом неожиданно добавила: «Не буду вам мешать, но вы, господин Громыко, не обижайте моего сладкого мальчика». Громыко шутливо парировал: «Я, вашего сына, знаете, это, наоборот, он меня иногда пытается обидеть», на что госпожа Картер отреагировала категоричным тоном: «Ну, в это я никогда не поверю. Джимми очень хороший мальчик». Гамбургер по-президентски. В один из последующих своих приездов в Соединенные Штаты Громыко вновь встретился с Картером, на этот раз не рано утром. Участников встречи было немного, и она проходила уже в овальном кабинете. Как это часто бывает, беседа затянулась, вышла за рамки намеченного заранее круга вопросов. Были какие-то разногласия по гуманитарной тематике, но в целом все протекало мирно и доброжелательно. Пресса прессой, идеология идеологией, а беседы на таком уровне должны проходить конструктивно. И очень важно, чтобы диалог велся в нормальной обстановке. Как бы ни бесновались наши и американские идеологи, чтобы не трубили о конфронтации газеты, дела должны идти. И они шли, может быть, не так быстро и успешно, как хотелось бы, но продвигались. Конечно, Громыко иногда выдавал президенту или госсекретарю что-нибудь зубодробительное относительно политики Соединенных Штатов, и те отвечали тем же относительно советской, но на личности никто никогда не переходил. К концу беседы между Громыко и Картером я уже начал предвкушать предстоящий завтрак в нашем гостеприимнейшем и хлебосольном посольстве. Иностранцев на завтраке не должно было быть, поэтому предполагалось, что обстановка будет неформальная. Можно пообщаться со старыми друзьями и коллегами, расслабиться, пошутить, выпить по рюмке. Беседа закончилась, все вышли на террасу перед овальным кабинетом и начали прощаться, как вдруг Картер, посмотрев на часы, обратился к Андрею Андреевичу: «Господин министр, время-то подходит к часу дня, время ланча, надо же где-то поесть. Давайте поднимемся на второй этаж и позавтракаем вместе, вы и я». К этому никто не был готов. Наверняка мысль пригласить Громыко на ланч пришла Картеру внезапно. Андрей Андреевич приглашение принял, но, повернувшись к стоящему рядом Добрынину, попросил его передать Картеру, что он, Громыко, чувствовал бы себя спокойнее, если бы рядом был его переводчик. «Ну, разумеется», — ответил президент, — «еды на всех хватит». Мои надежды на завтрак в посольстве с друзьями рухнули. Пока шел этот разговор, я, подойдя к стоявшему чуть поодаль моему американскому коллеге Биллу Краймеру, как бы из солидарности сказал, что, наверное, и ему в таком случае следовало бы присоединиться. Билл почтительно поинтересовался у президента, не понадобится ли он на ланче, на что Картер белозубо улыбнулся и ответил: «Нет, спасибо, уверен, что Виктор один справится». Делать было нечего, работа есть работа. Картер жестом пригласил нас вернуться в дом и подняться на второй этаж в его личные апартаменты. Заходим в семейную гостиную, за открытой дверью, в столовой, накрыт небольшой обеденный стол. Открывается еще одна дверь, и, переступая босыми ножками, входит мальчик, не старше 2 лет, в сопровождении симпатичной чернокожей няни. Картер, расплывшись в улыбке, говорит: «А это мой внук, Джеймс Картер». Громыко, у которого тоже были внуки, заулыбался и, указывая на мальчика, переспросил: «Тоже Джимми?» «Нет, Джимми – это я, а он – Джеймс». Потом, когда малыша увели, Картер предложил нам перед ланчем что-нибудь выпить. Громыко немного замешкался и, как обычно, спросил у меня: «Суходрев, как вы думаете, что именно?» «Ну, если мы в Америке, Андрей Андреевич, то, видимо, виски с содовой». «Вы, наверное, правы, Суходрев». И Громыко уже по-английски говорит президенту: «Может быть, виски с содовой, а вы, Виктор?» спрашивает меня Картер. «Учитывая, что я посоветовал министру виски, то уж точно буду пить то же самое». Громыко шепнул мне: «Суходрев, а где-нибудь руки помыть можно?» Я переадресовал вопрос Картеру. Он показал, куда надо пройти. Громыко ушел. Принесли напитки. Я взял свой стакан, Картер – свой, а виски для Громыко поставили на столик. И тут я спросил Картера: «Господин президент, а что же это везде пишут, будто у вас, в Белом доме, и выпить-то ничего крепкого нельзя?» Надо сказать, что Картер всем своим обликом и поведением располагал к разговору без особых церемоний. Даже у людей намного ниже его рангом он не вызывал никакой боязни или трепета, перед ним ни у кого не возникало желания вытянуться в струнку. Картер улыбнулся на мой вопрос: «Ну нет, это преувеличение. На самом деле я и сам не прочь после работы выпить немного виски». В это время вернулся Громыко. Я тоже попросил разрешения удалиться. Когда я снова присоединился к ним, сам хозяин ненадолго покинул нас. Громыко спросил меня: «Как вы полагаете, он этот завтрак специально задумал? Может, он хочет какой-то вопрос поставить? Опять про эти права? Я так не считаю, Андрей Андреевич. Картер, видимо, придумал этот завтрак на ходу». Я оказался прав. Никаких деловых разговоров за ланчем не было. Сели за стол. Я посмотрел на приборы. 2 вилки, большая и маленькая, 1 нож, а за тарелкой – ложка. Мне все стало ясно. Ланч будет скромный. Начали с зеленого салата. Круглая булочка. Кирпичиком – масло. Вина не подали, только минеральную воду. Когда убрали тарелки из-под салата, принесли главное блюдо. «О боже!» – воскликнул я про себя. «Гамбургер!» Увы, такой же, какой можно было купить в любом Макдональдсе за 75 центов. И это, вместо моих любимых домашних горячих пирожков с мясом, не говоря обо всем прочем в нашем посольстве. Переводить мне так ничего и не пришлось. Громыко и Картер говорили на малозначимые темы и в переводчике не нуждались. Когда мы вернулись в посольство, я рассказал своим друзьям, что подают на ланчу президента США. Однако особого сочувствия к себе не вызвал. Возможно, потому, что сытый голодного не разумеет. И я на легкий желудок надолго засел тогда в так называемой темной комнате посольства, защищенной от подслушивания, чтобы продиктовать 2 сменяющим друг друга стенографисткам запись утренней беседы Громыко и Картера. Громыко в работе. Надо сказать, что Андрей Андреевич Громыко начал работать во внешнеполитическом ведомстве СССР еще при Сталине, в 1939 году. До этого, в 1932 году, он окончил Минский сельскохозяйственный институт, а в 1936-м – аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства и с того же года занимал должность старшего научного сотрудника в Институте экономики АНССР. Всю жизнь Андрей Андреевич много читал. Он неплохо знал историю России, интересовался деятельностью своих великих предшественников, например, Витте, любил рассказывать о них. Благодаря отличной памяти, практически дословно цитировал прочитанное, а на переговорах почти никогда не пользовался тем, что мы в МИДе называли разговорниками, в которых пространно излагалось то, что необходимо было сказать в ходе беседы. В принципе, как я уже отмечал, ему готовили только справки по истории вопроса, по цифровым данным. Громыко зарекомендовал себя искусным оратором на публичных сборищах. Для сравнения, если вспомнить других наших руководителей в этом плане, то Хрущев, Например, любил покрасоваться перед публикой, выступить на пресс-конференции. Мне всегда казалось, что он прямо-таки наслаждается этим. Брежнев в пресс-конференциях не участвовал, да никогда и не пытался. Косыгин во время своих зарубежных визитов всякий раз устраивал встречи с прессой, а когда его постепенно отодвинули, то, пожалуй, в высшем руководстве и не осталось никого, кто был бы способен выступить на пресс-конференции, да и вообще имел бы навыки без подготовки сделать четкое, ясное заявление, без шпаргалки ответить на каверзные вопросы зарубежных журналистов. Что же касается Громыко, то, где бы ни был Андрей Андреевич, после окончания переговоров он охотно подходил к толпе корреспондентов, делал краткое заявление, без всякого, разумеется, заранее заготовленного текста, и минут 10-15 отвечал на вопросы. По-моему, ему даже нравилось словесное фехтование с журналистской братьей. Конечно, это создавало дополнительные трудности для меня, но я понимал, Громыко делает все для того, чтобы приблизить нашу страну к мировой практике цивилизованного общения. Госсекретари США, например, после переговоров в обязательном порядке выходили к журналистам. Громыко, памятуя об этом, всегда старался опередить американского партнера по переговорам и первым сообщить представителям прессы об итогах прошедшей беседы, вернее изложить свое понимание итогов, и справлялся с этим блестяще. Генеральный директор ТАСС при Совете министров СССР Ильм Замятин А.А., Громыко В.М., Суходрев на пресс-конференции в Доме приемов. Москва, 1970-е годы. Визит премьер-министра Великобритании Д.Ж. Келлогана в СССР. Слева направо. Д.Ж. Келлоган, Л.И., Брежнев, В.М., Суходрев, А.А., Громыко. Москва, 1970-е годы. Громыко мог и в Москве созвать специальную пресс-конференцию и сделать пространное заявление, опять же не пользуясь какими-то заготовками, а только на основании своего листочка бумаги, исписанного неизменным синим карандашом. Для тех лет это было непривычным явлением. На пресс-конференциях Громыко отвечал на любые вопросы, не увиливая и не отделываясь общими фразами. Говорил четко, рублено, подчас витиевато, сложно, но, как правило, исключительно грамотно и по делу. Порой эмоционально, возбужденно, иногда спокойно, даже несколько флегматично. Вообще-то он не был эмоциональным человеком, но мог распалиться, если тому была причина. Согласно дипломатической практике того времени, переводчик не только переводил, но и вел подробную запись всего разговора. За годы работы мне пришлось извести, наверное, километры и километры бумаги, записывая беседы и переговоры. А после окончания встречи наступал для меня самый трудный этап – расшифровка записей. Они делались особой скорописью и составление отчета. Громыко всегда внимательно просматривал и правил мои записи, которые были довольно объемными, по 20-30 страниц. Андрей Андреевич придавал большое значение абсолютно точной, практически дословной записи. Хотя, в отличие от стенографистки, переводчик должен внести в свою запись определенные коррективы, логично и грамотно изложить фразы и выражения. Короче говоря, устная, не всегда правильная, зачастую отрывочная речь беседы в письменном отчете должна выглядеть как стройный диалог. Главное, не обюрократить текст, не превратить его в сухой канцелярский документ. Для меня это было всегда важно. Громыко, естественно, требовал как можно скорее представить ему мои записи, особенно если это было за границей. Ему хотелось побыстрее доложить в Москву о результатах своих переговоров. Более того, он имел привычку после их завершения собрать всех участников с нашей стороны и коротко обсудить итоги. Расхаживая по кабинету, он давал собственное толкование того, к чему стороны пришли в результате переговоров, а потом всегда спрашивал, правильно ли он трактует достигнутые договоренности. Иногда просил меня, вспоминая какую-то особенно важную часть беседы, достать блокнот и прочитать буквальный перевод. Я шуршал листами, находил нужное место и зачитывал, после чего он отпускал меня с обычным своим напутствием. Вы понимаете, что это нужно донести до Москвы как можно быстрее, но это не значит, что вы должны торопиться за счет качества. Качество записи он всегда выдвигал на первый план. Внося свои исправления в готовую запись, Громыко почти не правил речи иностранного собеседника. Если и вставлял какие-то слова, то чаще всего поясняющие. Например, перед прямой речью мог написать «Здесь он», очевидно, имея в виду, что, или из этого следует, что американцы склонны пойти на уступки. А самую суть, как правило, не трогал. К собственным словам Громыко относился очень придирчиво, корректировал свой текст с учетом реакции в Москве, иногда внося в него весьма существенные исправления, усиливал фразы, мог вставить прямую цитату из директив, даже если и не произносил ее на самом деле. Нет, он не обманывал кремлевских начальников. Просто Громыко знал, что та манера общения с иностранными лидерами, которую он выбирал для того, чтобы те пошли на уступки, не всегда будет правильно воспринято членами Политбюро. Значит, для кремлевских старцев содержание переговоров нужно было изложить на понятном им языке, что Громыко и делал, когда правил записи бесед, и в этом тоже проявлялись его качества дипломата, осторожность и предусмотрительность. Такие были времена, подобным лавированием и изворотливостью должен был обладать любой партийный функционер, если он надеялся добиться какого-то успеха. Эти же законы царили и на самом верху, среди членов партийного Олимпа, Политбюро ЦК КПСС. Так что сохранившиеся в архивах записи переговоров, которые вел Громыко, конечно же, по сути своей точны, но утверждать, что каждое зафиксированное в них слово было им произнесено, нельзя. Привычка – вторая натура. По своему характеру Громыко был консерватором, даже в мелочах. Во время зарубежных поездок его помощники и секретари отоваривались всеми необходимыми канцтоварами в наших посольствах. Синих карандашей импортного производства никто для Андрея Андреевича не закупал. Знали, что он все равно от них откажется, предпочитая отечественные. Брился Громыко только обычным, классическим, станком жилет с бритвами. А когда появились станки с двойными лезвиями, плавающими головками, он не пожелал их даже испробовать, сказав, что все это ерунда. Внешний облик Андрея Андреевича нельзя себе представить без галстука, костюма темного тона и белой рубашки и вообще не деловым. Став членом Политбюро, Громыко полюбил ездить на отдых в Крым, в местечко под названием Мухолодка. Это примерно час с небольшим езды от Ялты. Там он проводил свой отпуск. Замечательное безлюдное место. Две небольшие газдачи, маленькая, всегда спокойная бухточка. Говорят, что он и в море купался, но все же не могу представить Громыко в одежде курортника и уж тем более в плавках. Однако это, так сказать, дома. А вот случай из дальних странствий. Мы находились с Громыко на Кубе. Оказались там потому, что, возвращаясь из Америки, с сессии Генассамблеи ООН, сделали остановку на острове по приглашению кубинского руководства. Разместили нас в отдельных гостевых коттеджах, расположенных вокруг небольшого озерца. В переговорах я не участвовал и два дня просто отдыхал. Накануне нашего отлета, вечером, Фидель Кастро решил устроить ужин на свежем воздухе. Где-то на окраине или даже за городской чертой Гаваны находилось излюбленное, по словам работников посольства, место отдыха Фиделя. Туда он и пригласил всю советскую делегацию. На Кубе в это время стояла сильная жара. Кастро попросил передать Громыко, что ужин будет совершенно неофициальный, чисто дружеский. И очевидно, зная Андрея Андреевича, он специально подчеркнул: никаких галстуков, никаких костюмов. Даже попросил нашего посла уговорить Громыко явиться в рубашке с короткими рукавами и летних брюках.